Сорванные двери по противоположной стороне зала, видно, что двор, лежащий за ними, пуст. Обороняться там глупо. Да и атаковать через него — задача для самоубийц. Все простреливается с четырех направлений, никакого укрытия. Поэтому штрафникам и второй роте направо, в торцевую дверь, что должна вывести к ангару. А первой роте налево, на соединение с третьей, штурмующей фланг здания. Ахилл Мария отлично понимал всю пикантность боевой задачи. Мало захватить стойбище для флугеров под кодом «Капонир Восточный». Его надо захватить в относительной целости, чтобы было где ставить собственные орланы. Да и первичное обслуживание лучше проводить под крышей, в специально оборудованном месте. Иначе тот же Соколов вполне мог бы разворотить здание до полной неузнаваемости. Поэтому и линкоры с орбиты, и икс-крейсера отработали по космодрому Харда довольно нежно. Командование числило космодром за свою территорию, уже свою. А пехоте предстояло перевести факт запланированный, факт свершившийся. Не самая простая задачка. Хронометраж, впрочем, обнадеживал. Всего 5 минут штурма, а нижний уровень зачищен. Впереди, точнее вверху, еще 3 этажа. БПЛА больше не помогут, так как сквозь стены не умеют видеть даже их зоркие камеры. Перед ними лестничная площадка на 2-й уровень. Рядом лифты, мертвые и безжизненные. Миниатюрные стрекозы полетели в проем, подрабатывая крошечными двигателями. Тут же с площадки наверху прогремела очередь, и оба аппарата разнесло в пыль. Первый взвод. Начал было Ахилл. Гранаты, ручные гранаты. Их необходимо забросить на площадку. Его словно услышали. Но совсем не те, кому адресовался мысленный посыл, не успевший одеться плотью слов. По лестнице зацокали сразу 4 матовых шара размером с кулак. «Свах-5», — подсказал Парсер, высветив красные рамки на забрале. «Ложись!» Первый взвод похвально порснул в стороны, валяясь на пол. Загремело. Активные наушники погасили резкий звук, а из дымно-пламенного столба нелепо вылетела фигура в скафандре, с лязгом рухнувшая на спину. Кто-то все-таки не успел залечь. И тут же 2 вскочили на ноги, метнулись к краю лестничной шахты, забросив вверх ответные гостинцы. Бетон перед ними тут же расцвел искрами, и один из бойцов упал. Гулкий счетверенный рокот вверху. Граната М-65 на 2-й боевой позиции срабатывает без задержек при ударе о поверхность. Вперед, на лестницу! Взвод отделение за отделением грохочет ботинками. Первая пара бежит спиной вперед, направив стволы вверх. Вторая следом. Стволы смотрят в зазор межлестничными пролетами. Не притаился ли там кто-нибудь ловкий? Притаился. Пуля сшибает одного, автомат 2-го огрызается короткой очередью и сразу начинает стрелять в голове колонны. Ахилл Мария склонился над солдатом, который первый метнул гранаты. Живой? Рука легла на грудной сегмент, испятнанный пулями. Нормально, рикошет, просто с ног сбило. Ладонь 3-ж хлопнула по керасе, мол, хорошо, что нормально. Первый доклад. Ахилл Мария забежал на лестницу, видя, как бронированные спины его бойцов ныряют в дверь на лестничной клетке, а другие выстраиваются, прикрывая их от возмездия сверху. Вдруг будет контратака по лестнице. «Здесь первый. Зал очищен. Имею потери». «Молодцы. Оставь отделение и 2 пулеметчиков на площадке. Пусть стоят прикрытий». Ахилл огляделся. Он искал заместителя. Вот он, верный и незаменимый Проспера Альба де Толедо. Ему присвоили чин старшего лейтенанта. Он теперь замком роты. «Проспера, остаешься здесь за старшего. Если попрут с тыла, держаться!» «Есть!» Бойцы под командой Проспера уже выворачивают из окон бетонные блоки и волокут их на площадку. «Грамотно! Будет временная огневая точка!» Проспера так долго служит под началом Ахилла, что слов им не требуется, потому как лишние они. Ментальная связь слишком глубокая, хоть и учит наука, что это все чушь и шарлатанство. Вот их бы сюда, тех ученых. Из зала ведет длиннейший коридор, и двери по бокам, десятки дверей. Видимо, раньше здесь помещались административные службы. Теперь же каждая комната превратилась в ловушку. Гранатометчик из взвода тяжелого оружия аккуратно выглянул в коридор, держа тубус вдоль ноги. «Прикрываю». Сзади его похлопали по плечу. «Давай, мол». А в проход уставились сразу 4 ствола. 2 на уровне груди, 2 на уровне пояса, для чего стрелкам пришлось опуститься на колено. Гранатометчик резко прыгнул в створ, присел, скидывая тубус на плечо. Спуск! Сноп пламени, и все разбегаются от проема. По коридору прокатился нестерпимый грохот, а потом в конце шарахнуло. Все, буквально все двери, отозвались слитными взрывами, вышибая створы в проход. Так и есть, минная ловушка. Специально для таких случаев в боеукладке лежит ракета дистанционного разминирования ТОП-АТЭМ. Ударная волна из ее сопел способна инициировать даже противотанковую мину с дифференцированным взрывателем, который никогда не срабатывает под легкой машиной, а уж тем более под человеком. Второй взвод нырнул в дым и пыль. После таких взрывов можно быть спокойным, никто в комнатах не сидит. Конец коридора затрещал частыми очередями. Противоположное помещение обороняется. Потом рация зашкварчала, зашипела, будто масло на сковородке. Заработали плазмометы, ионизируя воздух. Зал захвачен. Ахилл-Мария бросил взгляд на тактический монитор, что располагался на его предплечье. Метки второго взвода. Быстро же они. Что там у вас, Дитрих? Четверка автоматчиков была, ответил голос комзвода. Была это несомненно. Учитывая, как по залу прошлись плазмой, от бедняка остался только пепел. Связь вновь пошла помехами. Послышались протяжные вопли. Кто-то выдал длинное ругательство по-немецки. У них в соседнем зале станковый плазмомет. По карте, доставшейся от разведки, следующий зал — огромная столовая. 2 ряда капитальных колонн, подсобные помещения, 120 метров от стены до стены. Главный узел сопротивления на этаже, можно не сомневаться. Ждите. Остальная рота втянулась в зал. Уютные диванчики, цветы в катках на полу. От всего остались лишь искореженные огарки. Но совсем недавно здесь была рекреация или курилка. Вон и плакат на стене. Нижняя половина обуглена, а на верхней улыбается черноусый красавец с орлиным профилем и орлиным же взглядом. Над головой череда клонских закорючек. Прямо под плакатом присел Дитрих Кройцман, комзвода 2. Забрало смотрит на новоприбывших, а ладонь поднята в запретительном жесте. Ахилл-Мария остановился, будто на стену налетел. И не напрасно. В торце рекреации сорванная дверь. Она внезапно исторгает голубое сияние, а в противоположную стену бьет молния. Плещет огонь. Не менее трети немаленького помещения тонет в пламени. Да, это станковый плазмомет. Шнуровые заряды на стены. «Пробить бойницы и заткнуть этого ловкача», — приказал Девилья майора. «Командир», — ответил кто-то, — «стены-то капитальные». «Не имеет значения. Хоть всю взрывчатку изведите, а дыры должны быть». «Надо поглядеть, как там все устроено в столовой». Ахилл-Мария поднял из наспинного гнезда собственную стрекозу, и она направилась в дверь. «Секунда! Вспышки выстрелов...» И связь пропала. Красиво. 2 бетонные баррикады по бокам. Между колоннами окно раздачи, где зафиксирована сигнатура плазмомета. Стоит чуть сбоку от линии дверей, так что гранатомет напрямую наводку не вынести. Плохо. По паре пулеметов за баррикадами. До 2 взводов пехоты. Ведь еще кто-то наверняка прячется в подсобках. Так, а это что? Сережимная винтовочка? 4 штуки. Очень плохо. Нечего даже и думать, чтобы соваться в дверь напролом. Положат всех. Да, придется рубить стены. Взрыв шнуровых зарядов. Рассчитали хитро. По углам квадратов из взрывчатой липучки кумулятивные тубусы, вышибающие кусок стены внутрь вместе с облаком пыли и порядочным снопом бетонной крошки. По госпитальной толще с той стороны захлестали плети очередей. Голубое сияние прорвалось сквозь пыль. Полыхнул огонь. Оператор плазмомета взял слишком высоко и в свежепробитые бойницы не попал. В полученные почти ровные квадраты легли трубы гранатометчиков. По координатам, полученным от стрекозы, рванулись ракеты. Гулкий взрыв. Из дверного проема, из дыр в стене вырываются клубы пыли. Разорвав пополам непроглядную пылевую завесу, выпал, раскинув руки, солдат. В шлеме сквозная пробоина. Поймал бедолага оперенную вольфрамовую иглу из сережимной винтовки. Не повезло. Стреляли-то вслепую. Вокруг шлема растеклась красная дымящаяся лужа. Кровь все лилась, огибая валящийся гранатомет, такой же неподвижный и молчаливый, как и его хозяин. «БПЛА внутрь!» — скомандовал умница Дитрих. «Все верно. Нельзя соваться, если станковое чудовище не подавлено». Стрекоза принесла картинку. «Вот теперь и в самом деле красиво», — констатировал мысленно комроты. Раздаточное окно, где раньше получали подносы с кебабами, теперь превратился в пятиметровый пролом. Наружу вытекал бурый дым, внутри бушевал пожар. Надо полагать, что от прямого попадания взорвался генератор плазмы. Теперь дело техники и подавляющего численного превосходства. В столовую полетели дымовые шашки, а после еще две стрекозы, которые улавливали тепловые сигнатуры и передавали цели указаний стрелкам. В импровизированную бойницу снова нацелились гранатометчики, разметывая баррикаду. Против двери легли два снайпера со сережимными винтовками G3. БПЛА выдает координаты чужого выхлопа, и туда сразу же летит пуля. Быстро и неотвратимо. Когда до бойцов с той стороны доходит, что высовываться из укрытия и стрелять прицельно нельзя, они начинают лупить в белый свет, как в копеечку. То есть, спрятавшись за колоннами, остатками баррикад и прочим, выставляя наружу лишь стволы. Толку от такой стрельбы? И тогда в дверь бегут автоматчики. Бросок, злые очереди в упор, полминуты и доклад. «Капитан, отобрали столовую!» Ахилл Мария невольно рассмеялся. «Вот ты и опять всего лишь капитан, а так недавно был полковником!» Из-за стен донеслась частая пальба. Очереди, взрывы слились в монолитный непроницаемый рев. И все стихло. «Шаги!» «Эй, там!» — голос на УКВ канале. «Не вздумайте бахнуть! Свои!» «Капитан, там первая рота!» «Вижу, что первая!» Ахилл Мария вышел к двери, которая без устали исторгала черный дым. Клубы вдруг колыхнулись, закачались, пошли вихрями. В зал, тяжко ступая, вывалилась фигура в скафандре максимально возможного размера. Бронесегменты закопчены, испятнаны пулями и осколками. Звезды на грудном погоне не разобрать. Но кто еще может одеваться в такой огромный евроштурм? Так и есть. Лопатообразная ладонь подняла забрало. На Ахилла смотрел Салман Дель Пина. Потный, оскаленный, еще не отошедший от драки. «Хорош», — сказал он, ухмыляясь. В тылах отсиживался. Отвечать на подколки старого знакомого Девилья майора не счел нужным. «Помещение от лестницы и досюда под контролем. Третий этаж...» Впрочем, Пина доклад не выслушал, перебил. «Что третий? Уже и четвертый взяли, пока ты тут возился. И космодром наш. Сейчас сюда флугеры подтянутся. Давай, выставляй охранение. Ты свою броню разместить сумеешь или помочь?» «Сумею». «Ладно, это я так, радуюсь». Салман понизил громкость. «Раненых много?» 8 тяжелых, 5 легких, убитыми 10. Да, земля им пухом. Раненых гони к медбтру, там уже док Фарагут колдует. Что, как обычно, без наркоза? В свою очередь съязвил капитан. Да кто ж ему позволит, маньяку старому? Пин и расхохотался. Вокруг суетились бойцы, занимая позиции у окон. Кто-то волок цинки с зарядами, кто-то устанавливал ракетные ПУ на треногах, кто-то тушил пожар в подсобке. От стены к стене носились короткие военные диалоги. «Кишки прибери!» «Сам прибери!» «Отставить! Холодных клонов сварите пока в подсобку!» «Ты чего палить-то начал?» «А чего?» «Так он же руки поднял!» «Вот как! Я-то голова!» Показалось, он мне перчатки показывает, мол, вроде как, смотри, у меня руки чистые. Мамой клянусь, в миллиметре прошла и не разорвалась, смотри, в стене торчит, а то бы мозги наружу. Мозги? У сержанта зато мозги. Что, его же к доктору унесли, я сам видел. Ага, видел он. Доктор его тоже видел. Сразу руками замахал, уносите, говорит, холодный. Да, жалко, хороший был мужик. Ранен? Та фигня, плечо на вылет, это не ранение. Повезло, что пуля простая. Факт, повезло. Ты штрафников оценил? Капитан у них сумасшедший. Два раза первым заходил в помещение, и не царапины. Да, сила. Ангел-хранитель у мужика надежный. Вот нам бы так, а? Что, штрафроту захотел? Типун тебе на язык. И так далее. В охран над захваченным космодромом давно перевалил зенит, клонясь к закату. Но в космосе торжественно звенели куранты. В космосе наступал полдень по стандартному времени. Скоро над космодромом закружились флугеры. На взлетку сели X-крейсера, выгрузив очередной полк. На этот раз мобильную пехоту с тяжелой техникой. Следом потянулись обычные танкодесантные корабли типа «Цезарь-Куников». Через 3 часа после штурма наряд сил накопился такой, что стало ясно — космодром в самом деле захвачен. Клонам теперь его не отбить. Учитывая, что флот адмирала Шахарави ушел с дистанции синхронного выстрела, а, проще говоря, отступил. Орбитальное сражение было выиграно. Это значит, что господство в космосе мы завоевали. К вечеру этого бесконечного дня на Хартат перебазировалось и наше авиакрыло. Нас ждала большая боевая работа. Бой на орбите выигран, но генеральное сражение нам еще предстояло. Нас ждал Кирсасп. Неприступную цитадель, которую не решились атаковать даже посредством экскрессиров. Да и флот Конкордии был разбит, но не уничтожен. А это значило, что финал стратегической операции «Москва» ждал нас в зыбях будущего. И именно нам предстояло сделать будущее реальностью.